В принципе, мудрые формулировки разработчиков императива свободной охоты означали одно. Компьютерные сети тревожных служб готовились к синхронной обработке приказов нового руководителя не в ущерб уже решаемым задачам. «Координация достигнута. Эфир чист, шум в пределах фона», — доложил дежурный. «Прежде всего, обеспечьте связь с координатором ГО. Докладывайте каждые полчаса, что бы я ни делал. Приказ один. В режиме экстра вызова найдите в системе проконсула Габриэля Грехова. Если через полчаса он не ответит, начинайте поиск. Данные об объекте поиска информ-ОБ, код 147-1280. Принял. Приказ 2. Освободите трек сети метро для немедленной передачи по моему вызову. Приказ 3. Базы погранслужбы должны быть готовыми к посылу ПАКМАКа с полной упаковкой по вектору моего вызова. Приказ 4. Выявить в системе количество присутствующих в ней серых призраков и чужан. Принял. Пока все. Ратибор вдруг поймал себя на ощущении, будто ему что-то мешает. Посидел немного, пытаясь разобраться в эмоциях и переживаниях, и лишь преодолев приступ меланхолической отрешенности, понял, в чем дело. Мозг, как чувствительнейший камертон, ловил псифон окружающих неэкранируемые стенами зданий и отзывался на самую громкую эмоциональную ноту, ноту тревоги, подспудно усиливающуюся по мере приближения конструктора. Вспомнив, что с утра во рту маковой росинки не было, Ратибор отправился обедать. Сообщение дежурного застало его в конце трапезы, когда он не спеша цедил холодный брусничный напиток. Вызовы Грехова по кодовой связи, специальным каналом спрута и открытым текстом ни к чему не привели. Проконсул не отозвался ни на один сигнал. Не смогли пока определить его координаты и обоймы персонального розыска, хотя результатов ждать было еще рано. Времени прошло совсем ничего, и глубокий поиск только начинался. «Продолжайте», — бросил Ратибор, обмениваясь рукопожатиями со многими безопасниками. «Что еще?» «В системе обнаружены 3 транспорта чужан и 1 серый призрак, составляющий конвой, который идет впереди конструктора и мигает». «Что значит мигает?» «С частотой 1 раз в час конвой исчезает и появляется на том же расстоянии от пресапиенса спустя несколько минут. Куда он девается, неизвестно, но есть предположение, что конвой имеет определенный интерес к установкам вакуум-резонаторов в поясе астероидов». «Основание. Возле установок дважды наблюдались объекты, напоминающие корабли роидов. Чего они там не видели?» Дежурный промолчал. Ратибор поднялся к себе на 7-й горизонт здания и круто повернул обратно. Через несколько минут он вышел из метро монтажной базы в поясе астероидов, дрейфующие рядом с одним из генераторов вакуум-резонанса. Дежурных пакмаков базы не имело, и Берестов взял дракар пограничников, предъявив им сертификат свободного охотника. Вакуум-резонатор, или излучатель квагмы, представлял собой 100-метровый по длине и 40-метровый в диаметре полый цилиндр, стенки которого были собраны из колючих шаров, напоминающих свернувшихся ежей. Поэтому издали цилиндр казался пушистым, заросшим шерстью, мягким и живым. Один торец его заканчивался крестообразной насадкой, а в плоскости среза второго висел на растяжках черный конус острием наружу. Ратибор облетел резонатор. вдруг каким-то девятым чувством оценив его скрытую, опасную и злую мощь, который из этих аппаратов мог одним импульсом разрушить небольшую планету вроде земной Луны, а установлено их было 2,5 сотни. Каким образом ориентированные резонаторы вызвал безопасник дежурного по зоне, вслушиваясь в обычные шумы оперативного эфира? «Как спицы колеса велосипеда», — с готовностью отозвался Инк. «Ось колеса направлена встреч к конструктору. Включаются резонаторы из единого центра или сами по себе?» «Включение синхронизировано, однако устройство контроля одно. Осьминог, на жаргоне инженер-операторов, торчит примерно в том районе, где должна быть втулка колеса. Загадочно, объекты наблюдались там?» «Да». Ратибор сориентировался по мигающим приводным маячкам всей системы резонаторов и дал форсаж. Через 8 минут полного хода он затормозил у плоского кольца осьминога, светившего в пространство пучки щупалец антенных жал. С помощью инка корабля нашел вектор, по которому ожидался подход конструктора, толкнул дракар в ту сторону до скорости 2 метра в секунду. Теперь оставалось только ждать, навострив уши локаторов. Ожидание могло составлять любой отрезок времени, от секунды до часа, если уж совсем не повезет. Именно с такой частотой мигал конвой из оставшихся в системе чужан и серого призрака. «Камигранты не заявлялись?» — спросил Ратибор от нечего делать и услышал знакомый голос. «Да, их пакмак дежурит здесь постоянно. Хорошо, хоть не лезут под ноги. Что ты здесь потерял, Берестов?» «ДД», — удивился Ратибор. «А ты что тут делаешь?» «Работаю сторожем этой красивой, взрывчатой игрушки». Демин рассмеялся. «Оберегаю от любопытных, как чужих, так и своих. Помощь нужна?» «Пока нет». «Могу предложить небольшую экскурсию. Ребята привлекли любопытнейшую штуку». «Что за штука? Откуда? Выкладывай». «Физики запустили в кильватер конструктора зонд с аппаратурой, а какой-то шутник впихнул в него ящик с шампанским. Зонд этот, проплутав неведомо где, наблюдатели его потеряли, и вынырнул недалеко отсюда, у станции болидного патруля. Наши парни наткнулись на него случайно и притащили на базу. Так вот, самое интересное всего — не записи приборов, а бутылка с шампанским. Не пожалей 30 минут, загляни». «Хорошо, загляну позже. Если мое предположение верно, здесь скоро будет конвой. Настройте свои гляделки». «Что ему тут делать?» «Этот вопрос волнует и меня». «Может быть, включить, пока не поздно, полундру?» «Подождите». Разговор прервался на некоторое время. Потом Демин спросил. «Говорят, ты ищешь Грехова?» «Да, он мне нужен». «Заметишь случайно, сообщи дежурному». Снова наступила тишина. Конвой чужан появился в поле зрения через 12 минут, возникнув неожиданно перед медленно идущим кораблем Ратибора буквально в нескольких километрах. Ударная волна отрицательной гравитации исказила очертания созвездий, растянула и сжала дракар по оси, заставила Инк увеличить жесткость силовой защиты пилотской гондолы. Желудок Ратибора встал комом у горла. Но сознание пилот не потерял, глядя на приближающийся объект сквозь крест визира. Серый призрак, 200-метровый белесый, почти прозрачный шар, шел впереди, а за ним почти вплотную следовали уродливые километровой длины, испускающие желтое и зеленое свечение комлеобразные транспорты чужан. До столкновения с дракаром оставались какие-то мгновения. Ратибор напрягся, ожидая удара, не собираясь ни ударить, ни защищаться, когда серый призрак остановился. Мгновенно, без тормозного пути, словно уперся в стену. Казалось, все вокруг застыло в томительном равновесии. Примолк даже вечно шумящий радиоэфир, вылив на уши ведро тишины. Потом Ратибор включил передатчик дракара. «Что вам нужно в этом районе?» И впервые на памяти свидетелей неудачных попыток контакта с призраками, находившихся среди наблюдателей, серый призрак снизошел до ответа. «Мы оптимизируем траекторию движения конструктора». «Зачем?» «Для того, чтобы свести к минимуму изменения параметров Солнечной системы». «То есть, иными словами, вы проводники конструктора, лоцманы?» «В какой-то мере. Остановить его мы, к сожалению, не в состоянии. Это может сделать только он. Но уменьшить его влияние на экологию системы в наших силах. Разрушение планеты, систем Урана, Нептуна и Юпитера вы называете оптимизацией?» Вмешался в разговор кто-то из пограничников, тоже вслушивающихся в диалог. «Разрушения имели бы гораздо больше масштаб и более тяжелые последствия». Серый призрак был на удивление вежлив и терпелив. «Вопрос к компетентным лицам. Не могли бы вы за сутки переместить свои установки по вектору Альфы-Рыси примерно на 1 000 000 километров? Боюсь, конструктор заденет их при прохождении». «А обогнуть их он не сможет?» — раздался тот же голос с ехидцей. «Если вы, лоцманы, проведите свой корабль мимо нашей пристани». «Гэк!» — эфиру бросил Ратибор. «Вы боитесь, что мы откроем огонь?» «Нет», — ответил неведомый собеседник серьезно, — «не боимся. Мы уберем установки». И тотчас же конвой исчез, будто его и не было. Волна разбуженных голосов и разного рода шумов обрушилась на уши Ратибора, схлынула, оставив шелест фона и голос Демина. «Ты серьезно? О переносе генераторов? Ведь для этого надо постановление совета». «Надо будет. Окей. А вообще удивительно, что он с тобой заговорил. Чего бы это призраки нас зауважали?» Ратибор промолчал. У него в голове вертелся тот же вопрос. И слабое сомнение, не водил ли кто-нибудь его за нос, представляясь серым призраком? Ками Грант, например, или Габриэль Грехов? Впрочем, Грехов в такие игры не играет. Он ведет игру покрупней. «Так ты завернешь к нам?» — напомнил Демин. «Давайте пеленг», — вздохнул Берестов. Исчерпав возможности отдела и погранслужбы в поисках пропавшего проконсула, Ратибор вернулся на землю. Оставался последний шанс отыскать Габриэля. Его личный коттедж с кабины метро не зарегистрированы ни в транспортной инспекции, ни в секторе особого учета отдела безопасности. вспоминая встречу с серым призраком и странный светящийся сосуд, в котором трудно было узнать бутылку шампанского, Демин показал ее безопаснику дистанционно в камере с высокой изоляцией. Ратибор позвонил Егору и поболтал с ним несколько минут о ничего не значащих вещах. О Насте не было сказано ни слова, и это означало, что с ней все в порядке, и что она не спросила у шамана, где его друг. Напоследок Ратибор рассказал Егору о шампанском. «А ты знаешь, что там внутри бутылки?» «Ничего», — не дрогнув лицом, предположил учитель. «Почти угадал. Вакуум, пустота, так сказать. Но вакуум не наш, трехмерный, а так называемый ложный, то есть тот, из которого родилась наша Вселенная. Этому вакууму более 12 миллиардов лет, если вообще для него существует понятие возраст. Одну из бутылок открыли, и в зоне эксперимента образовалась яма с колоссальным гравитационным потенциалом, почти черная дыра. Хорошо, что открывали в отсеке беспилотного панциря. Обошлось без жертв». Егор пожал плечами. Лицо его вдруг стало серьезным и даже мрачным. «Как ты думаешь, чем все это кончится?» «Не знаю», — медленно ответил Ратибор. «Существует один единственный человек, который знает. Проконсул Грехов». Ратибор из-под лобья взглянул на друга. «Снова утечка информации?» «Логика, мастер, логика. Хотя, как член совета, я обязан знать все». «Да». Ратибор с сомнением во взоре пригладил вихор на затылке. «То, что я опер свободной охоты, знает только дежурный отдела. Определить с помощью логики сей факт невозможно даже члену совета». Егор хитро прищурился, развел руками. «У каждого свои возможности логического аппарата. Может быть, я владею черной магией». «Ну-ну. Встретишь Грехова, дай знать». Ратибор выключил связь, но не успел покинуть здание управления, как по линии спрута пришло сообщение о глобальных трансформациях облика конструктора. Отметив, как невольно сжалось сердце, безопасник бегом вернулся в кабинет и скомандовал Инку включить прямую трансляцию передачи с места события. Развернувшийся Вион не мог отобразить всей масштабности и грандиозной необычайности происходящего. Но Берестов знал истинные размеры конструктора и мог по достоинству оценить это явление. Холодок жути струйкой протек по желудку. Захотелось затаить дыхание и тихонько отступить в темный угол кабинета. Мешок с рыбьей икрой. Так выглядел пресапиенс с расстояния в 20 миллионов километров. Корежило и гнуло какая-то внутренняя сила, превращая его в сгусток тающих лоскутов огня и жгутов дыма. Затем этот огненный вихрь растворился в усиливающемся фиолетово-сиреневом сиянии и превратился в набор вложенных друг в друга прозрачных тетраэдров. Первый тетраэдр имел ребро в 30 миллионов километров. Второй вершинами упирался в середины грани первого. Третий точно таким же образом был вписан во второй, и так до бесконечности. И все это напоминало фигуру выдутую умельцами из мыльной пленки. Эта фигура продержалась неизменной около минуты, потом поплыла, как восковая свеча, и превратилась в куб, повторенный сам в себе неисчислимое количество раз.